Все как будто бы в порядке. И все же ощущение неблагополучия, тайной опасности не покидало Рихарда. Час назад он пережил сильное потрясение. Повстречался с женой стажера Отто. Лицо показалось знакомым. «Рихард Зорге!» — воскликнула она. «Какими судьбами? Вы нисколько не изменились!» Эту даму он в самом деле встречал раньше в Германии. Тогда она строила из себя красную, а теперь вышла замуж за абверовца. «Вы ошиблись, фрау Отт. Я все-таки сильно изменился», — сказал Рихард сурово. «Мои старые добрые друзья Геббельс и Функ наконец-то нашли достойное применение моим способностям. Я аккредитован здесь от Франкфуртер Цейтунг». Она побледнела. По-видимому, решила, что раньше, в те смутные годы, Зорга был просто провокатором в рабочей организации. Теперь же, очутившись здесь, он может припомнить все, что она тщательно скрывала, даже от мужа. Наконец она справилась с минутной растерянностью, протянула руку и произнесла кокетливо: «Надеюсь, мы останемся приятелями. Пусть прошлое останется прошлым. Стоит ли его ворошить?» Он пожал эту маленькую холодную руку, улыбнулся, пообещал: «На меня можете положиться. Жизнь — сложная штука, мадам». «О, женский род! Намечается еще одно знакомство. Как к нему отнестись?» Секретарь посольства фройлен Гаас. Ей Рихард представился первой. Она долго и пристально вглядывалась в его лицо. Уж не встречались ли они раньше? Он посмотрел на нее открыто, без улыбки, и фройлен смутилась. Рихард тоже застеснялся, рассмеялся и уже доверительным тоном сказал, что новичку в этом азиатском городе на первых порах придется туго без хорошего гида. Неожиданно фрейлин пожаловалась на скуку здешней жизни. Тогда он все понял и успокоился. Этот вариант следует обдумать. Легкий флирт не помешает. Нужно иметь своих людей в посольстве, где пузатые сейфы до отказа набиты государственными тайнами. Его жизнь была подчинена одной идее. И то, мимо чего в другой раз он прошел бы без внимания, приходилось брать на вооружение и использовать с максимальной пользой для этой идеи. Невольно пришла на память японская пословица: «Принимаясь за большое дело, помни о мелочах». О мелочах нужно заботиться беспрестанно. Например, отдать белье в стирку, привести в порядок костюмы. Прежде всего, респектабельный вид. Шкатулка набита визитными карточками, отпечатанными еще в Германии. Дипломаты любят лоск. У каждого общественного круга своя обрядность. И если вы хотите казаться своим, то должны быть посвящены во все тонкости ритуала, знать заповеди элегантности, дабы своим видом не шокировать окружающих. Человека с дурными манерами сразу же отворачиваются, и тогда все его планы обречены на провал. Безукоризненный вкус — вот чем можно покорить этих пустых, самовлюбленных людей, считающих себя особой породой. Необходимо сразу же вступить в Токийскую ассоциацию иностранных корреспондентов. Проникновение в общество — наука хоть и пустая, но сложное. Здесь Зорге был в своей стихии. Он обладал личным обаянием, чувством юмора, умел читать мысли других. И все же Зорге понимал, что всего этого мало, чтобы держаться на поверхности. У каждого разведчика есть своя легенда. Сюда включается и его прошлое. С точки зрения властей, прошлое должно быть безупречным. Прошлое, та ниточка, дернув за которую можно легко разрушить с великими усилиями возводимое здание. Это как в пьесах Генриха Ибсена. Прошлое неумолимо стоит за вашей спиной. Достаточно какому-нибудь дотошному гестаповцу заинтересоваться прошлым Рихарда Зорге, извлечь из пыльных архивов его полицейское дело, и все полетит к черту. Прошлое Рихарда Зорге там, в Германии, но не только в Германии. Рихард стоял у раскрытого окна. Город утопал в вечернем золотистом мареве. Громоздились дома безликой архитектуры и дома в стиле Азия над Европы, каменные коробки с колоннами, увенчанные прогнутыми крышами. Под сенью гигантских криптомерий угадывались силуэты храмов и кумирен. Улицы были запружены пешеходами, автомобилями, дженерикшами. Сновали продавцы всякой снедью, доносились их резкие выкрики и звуки трещоток. Мужчины в пиджачных парах и котелках о чем-то оживленно разговаривали. Постукивали по тротуару сандалиями дзори женщины с высокими затейливыми прическами, одетые в кимоно с широким поясом, оби. Сухощавый старик в грибовидной шляпе переносил в корзинах на коромысли весь свой домашний скарб и детей. Вот она, Япония, страна давней мечты Рихарда. Он знал ее не только по романам Пьера Лоти и по справочникам. Несколько лет посвятил он изучению ее экономики, истории, культуры, владел японским языком, разбирался в структуре хозяйства, мог рассуждать о концентрации производства. Не были для него тайной и взаимоотношения монополии, а также все нюансы политики, проводимой правящими кругами. Важнейшими органами японской абсолютной монархии являлись Совет старейшин Генро, Тайный совет и Кабинет министров, состоящий из премьер-министра и 13 министров. Военного разведчика Зорге интересовала не экзотика, а политика. В Японию приехал востоковед. «Уровень моих познаний, необходимых для работы в Японии, — писал позднее Зорге, — был нисколько не ниже того, что давали германские университеты. Я разбирался в экономике, истории, политике европейских стран. Еще будучи в Китае, я взялся за написание нескольких статей о Японии с тем, чтобы составить о ней общее представление. Следует заметить, что, занимаясь этим предварительным изучением Японии, я рассматривал все вопросы с марксистской точки зрения. Может быть, мои читатели не согласятся со мной, но лично я убежден, что марксистский подход к изучению страны со всей необходимостью требует анализа ее основных проблем в области экономики, истории, социальных проблем, политики, идеологии, культуры. Рихард Зорге мог бы с успехом вести несколько курсов на кафедре, стать почтенным ученым, обрасти учениками и последователями. Мог бы, если бы его активная натура не требовала немедленного действия на благо людей. Ради этого стоило отказаться от кабинетной жизни ученого и рисковать собственной головою. Если бы мне довелось жить в условиях мирного общества и в мирном политическом окружении, то я был бы, по всей вероятности, ученым, — писал Зорге. По крайней мере, я знаю определенно, профессию разведчика я не избрал бы. В японской столице, в ее кварталах, среди 6 миллионов токийцев затеряны его радисты Эрна и Бернгард, журналист Бранко Вукелич. С Вукеличем они встретились на первой же пресс-конференции. Бранко приехал в Токио еще в феврале. Приехал с женой датчанкой Эдит и 5-летним сыном. Бранко, Эрна, Бернгард где-то рядом. Рихард не испытывал больше гнетущего одиночества. Когда будет создано ядро организации, от него потянутся нити во все концы Японии, на континент, в Китай, в Маньчжурию. Пока нужно взрыхлять, готовить почву, легализоваться. «Поспешайте, не торопясь», — так любил говорить старик Ян Карлович Берзин. Именно он советовал сперва прочно врасти в японскую почву, а уж потом развернуть широкую деятельность. Рихард унесся мыслями в далекую Москву. Сказывалась привычка к методическому мышлению. Очутившись на японской земле, он должен был еще раз уяснить все детали задания. В своих заданиях Берзин никогда не был категоричным. Он определял лишь общее направление работы, своего рода магистральную линию. «Ну а что касается остального», — любил повторять он, — «то действуй сообразно обстоятельствам». То была их последняя встреча перед поездкой Зорге суда в Японию. Руководитель советской разведки не спешил говорить о главном. Рихард совсем недавно вернулся из Китая, и ему не терпелось узнать, почему его в срочном порядке отозвали в Москву. А Берзин прохаживался по кабинету, бросал лукавые взгляды на Зорге и говорил о вещах, далеких от работы. Оба испытывали радость от того, что снова встретились, и могут просто так обмениваться мнениями о прочитанных книгах, могут спокойно вспоминать прошлое. Старик был всего на 5 лет старше Рихарда. Их связывала сердечная дружба. «Я часто вспоминаю афоризм какого-то древнеримского философа, кажется, Сенеки. Судьбы ведут того, кто хочет, и тащат того, кто не хочет», — проговорил Берзин с улыбкой. «У нас с тобой получается что-то вроде этого. Помню, когда я был слесарем, то мечтал стать инженером. Вот и засело в голову. Попал в учительскую семинарию, а мечтал удрать в техническое училище. Но человек, наверное, вынужден поступать по обстоятельствам, а мечта продолжает жить сама по себе. В 22-м году занимал большую должность в армии, а в анкете написал: «Хочу получить техническое образование». Товарищи в ЦК за голову схватились. «Берзин хочет стать инженером. Зачем ему это?» Тогда Зорге молча слушал. Он-то знал Яна Карловича. Обычный обходный маневр. Некоторое лукавство было в характере Берзине. И многие обманывались, принимая эту черту характера за простоту. Нет, перед Рихардом был очень сложный человек. Человек незаурядной судьбы и высокой культуры. Рихарда всегда поражала проницательность Берзина в вопросах международной обстановки. Из вороха событий, больших и малых, Ян Карлович умел отобрать самое существенное. У него было чему поучиться, и Зорге учился. Он знал, что разговор в конечном итоге перейдет в область международных отношений, ждал этого и не ошибся. Ведь оба жили не бытовыми мелочами, а событиями мировой значимости, подчинили им всю свою жизнь. В таких маленьких диспутах они оттачивали мысль, тренировали политическое чутье. Тут скрещивались два сверкающих ума, а в результате этого рождалась холодная, отточенная истина, так необходимая обоим для ориентировки, для работы. Так о чем же говорил тогда Берзин Рихарду? О том, что с приходом Гитлера к власти Германия превращается в потенциального противника номер один. На третий день после прихода к власти новоиспеченный рейхсканцлер призвал к восстановлению политической и военной мощи Германии с тем, чтобы использовать эту мощь для завоевания советского государства. Правящие круги Соединенных Штатов Америки, Англии и Франции почти открыто поддержали гитлеровцев, надеясь их руками расправиться с Советским Союзом и стабилизировать положение мировой капиталистической системы. Над возрождением немецкой военной машины трудились 60 американских предприятий, расположенных на территории Германии. Опасную игру включались финансово-промышленные группы Моргана, Рокфеллера, Дюпона, Форда, Банк Англии. Не так давно примчавшийся в Берлин вице-президент американского концерна Дюпонт де Мур договорился с руководителями ИГ Фарбен Индустрии о предоставлении Рейху новейшей научно-исследовательской и военно-технической информации. Правящие круги Америки, Англии, Франции толкали и Японию на выступление против Советского Союза. Обстановка на Дальнем Востоке обострилась до крайности. Япония отказалась подписать с Советским Союзом пакт о ненападении. Она превращалась в наиболее вероятного союзника Третьего Рейха. Рихард об этом знал. Неожиданно Берзин спросил: «Тебе известно, что такое операция «Рамзай»?» Зорко промолчал. Вопрос не требовал ответа. «Необходимо выяснить, каковы планы Германии и Японии. Откуда Советскому Союзу грозит главная опасность?» — проговорил Берзин. «Это и будет операция «Рамзай». Ее цель — защита Советского Союза». Рихард насторожился. Даже лучшим друзьям Берзин никогда не раскрывал свои замыслы. «Операцию провести успешно возможно лишь на территории самой Японии», — продолжал Берзин. «Если нам удастся создать разведывательную организацию в Японии, а мы обязаны сейчас ее создать, то отпадет необходимость добывать информацию окольными путями». «Почему у организации такое странное название — Рамзай?» — спросил Зорга. Берзин взглянул на него в упор. «Рамзай — значит РЗ, а РЗ — это Рихард Зорга». Рихард вздрогнул. «Такое важное дело, как создание организации в очень тяжелых условиях Японии, — сказал Берзин, — мы можем доверить человеку исключительных личных качеств. Я не хочу делать тебе комплиментов. В Китае ты успешно справился с заданием. Если хочешь, рассматривай это как стажировку. А теперь тебя ждут дела большого масштаба». Зорге мог бы сказать, что продолжительная работа в Китае измучила его в конец, что он мечтал всерьез заняться научными исследованиями и что он только что женился на Кате Максимовой. Имеет человек право на личное счастье, на спокойную работу? Ведь он только-только вернулся. Мог бы сказать, но ничего не сказал, даже не нахмурился. Берзин сам знал все это хорошо. Мягкий в обыденной жизни, Ян Карлович становился непреклонным, когда дело касалось интересов советского государства. Тут все личное отодвигалось на второй план. И это знал Зорге. Он сам был таким. Берзин строил разведку на принципе добровольности, особенно если речь шла о выполнении таких замыслов, как этот. Если бы он уловил хотя бы тень сомнения на лице Зорга, то немедленно отстранил бы его от этого дела. Но он с самого начала не сомневался в Рихарде. Они взглянули друг на друга и рассмеялись. «Вот и прекрасно», — сказал Ян Карлович. «Что касается остального, то действуй сообразно обстоятельствам. А вот дела и фотографии твоих помощников». Мельчайшие детали операции были строго продуманы. Железная мысль Берзина уверенно вела Рихарда по опасным тропам разведчика. «О намерениях Третьего Рейха можно узнать через германское посольство в Японии. Следовательно, необходимо утвердиться в посольстве. Путь в Токио лежит через Германию». И Рихард отправился в Германию. Он шел на большой риск. но риск оправданный. Нацистам, занятым интригами и дележом власти, некогда было выяснять личность какого-то там газетчика Зорге. Третий Рейх еще только рождался из кровавого хаоса. А кроме того, Рихарда путали с довольно известным немецким журналистом Вольфгангом Зорге, который тоже бывал в Китае. И главное, в одно время с Рихардом. С тех пор, как Рихард последний раз был в Берлине, прошло почти 4 года. Мать и сестры обрадовались возвращению Ики. Старший брат, напротив, испугался. Он-то догадывался, откуда приехал Ика. Испугался главным образом за себя. Он успел разбогатеть, а тут такой сюрприз. Рихард успокоил. Приехал ненадолго, мечтаю уехать куда-нибудь подальше, в Америку или Японию. Но старший брат должен помочь ввести его в деловые круги, познакомить с влиятельными людьми. Ведь он, Рихард, давно отказался от всякой революционной деятельности. Он стал журналистом, побродил по Востоку и снова надумал вернуться туда. Упрашивать брата долго не пришлось. Он с рвением принялся за работу, только бы спровадить побыстрее куда-нибудь своего брата, хоть на край света. Так Рихард вошел в деловые круги и заручился рекомендациями. 3 июля он мог уже сообщить Берзину: «Интерес к моей личности становится чересчур интенсивным». Он жил и держался на нервах, но успех ему сопутствовал. В журналистских кругах его сразу признали. Жалел денег на кутежи, цитировал наизусть тупые афоризмы из «Майн кампф» и прослыл ярым приверженцем нацистов. На крайний случай можно было разыскать старых подпольщиков и через них устроиться в какую-нибудь влиятельную газету, от которой можно получить заграничную командировку. Но в Германии многое изменилось за 10 лет. Этот путь Зорге сразу же отверг. Лучше действовать напрямик. Газета «Франкфуртер Цейтунг», узнав о намерении Зорге отправиться в Японию, охотно заключила с ним договор. Это была победа, так как газете благоволил сам Геббельс. Удалось заключить соглашение и с другими периодическими изданиями. Эта дерзкая вылазка в стан врага завершилась полной победой. Теперь Зорге в Токио. Старик будет доволен. Операция «Рамзай» началась. Но кто же все-таки рылся в его вещах? Возвращается Зорге мыслью к настоящему. Это могли быть агенты Токо Кайсацу, особой полиции Министерства внутренних дел, или же агенты КМПТАЙ, тайной полицейской организации с широкими полномочиями по охране японского образа жизни от влияния Запада. Японская гражданская полиция, жандармерия или специальная тайная полиция, гадать было бессмысленно. За каждым иностранцем здесь установлен тщательный надзор с первого же часа его пребывания на японской земле. Зорге припомнил, с каким подозрением оглядывали его таможенные чиновники в Иокогамском порту. Он редко улыбался, оставшись один на один со своими тревожными мыслями, но сейчас криво усмехнулся. Работа японской полиции — обыск на всякий случай. Что ж, хорошее предупреждение, Мина-сан, господа. В будущем придется перебраться в отдельный особняк. Как всякий сильный человек, Рихард Зорге не боялся за свою жизнь. Она была подчинена высокой цели. Он страшился за дело. Он опасался, что тщательно продуманная и разработанная операция «Рамзай», на которую Берзин возлагал так много надежд, может провалиться из-за какого-то упущения, недосмотра, досадной мелочи. Потребовался месяц, чтобы Рихард успел не только ознакомиться с городом, изрезанным бесчисленными каналами и речками, но и нанести визиты представителям служб информации, иностранным пресс-атташе, побывать на всех пресс-конференциях и приемах, вступить в члены Токийской ассоциации иностранных корреспондентов. Он начал знакомство с пресс-атташе, руководителя германского информационного агентства «Вайзе». Это был типичный коричневый таракан, приверженец фюрера. Видно, у Вайзе уже был разговор о Зорге с послом, так как пресс-атташе встретил нового корреспондента довольно приветливо. Вайзе с нескрываемым любопытством расспрашивал о нацистском пресс-клубе в Берлине, о знакомых журналистах, о здоровье Функа. Рихард вел себя очень скромно, не набивал себе цену, хвалил продукцию барзописцев ДНБ и самого Вайзе, поддакивал, прямо сказал, что ему будет трудно в незнакомой стране без помощи такого опытного журналиста, как Вайзе. Пресс-атташе легко клюнул на лесть, обещал помогать на первых порах. Потом они по случаю знакомства обедали в ресторане «Фладермаус». Нужно было также утвердиться в Токийской ассоциации иностранных корреспондентов, в этом «Вавилоне прессы», который представлял собой своеобразный мирок со своими неписанными законами, своим укладом и своими обычаями. Здесь собрались представители шестой державы, пронырливые, жадные до сенсаций, предельно оперативные, не брезгующие ничем, если нужно раздобыть интересный материал. Каждый из них мнил себя полномочным представителем той страны, которая аккредитовала его в Японии. Каждый считал, что звезда корреспондента-международника должна сиять ослепительно, ибо карьера журналиста — это и политическая карьера. Они любили свою беспокойную работу, нахально ломились в двери японских министерств, проникали в любую щель, подкупали клерков и секретарш, околачивались в притонах и кабаре. Это был легальный шпионаж. И все ради того, чтобы добыть сенсационный материальчик для своей газетенки или журнальчика. Их держали, так как интерес читающей публики к экзотической стране хризантем и гейш никогда не угасал. Платили, правда, не густо. Трудно даже самому ловкому журналисту быть вездесущим. Потому-то в ассоциации образовался своеобразный рынок, обмен информацией. Когда назревали важные политические события, все журналисты объединялись, распределяли обязанности, выбирался координирующий центр, и наставала эпоха великой солидарности и творческого содружества. И не важно, что в данный момент существовали трения между странами, представителями которых корреспонденты являлись. Журнальной братии нет никакого дела до трений. Все они патриоты одной державы, шестой прессы. В ассоциации обычно верховодил корреспондент, в совершенстве владеющий языком того государства, где эта ассоциация находилась. Токио задавал тон некто Бранко Вукелич, фоторепортер парижского иллюстрированного журнала «Вью» и корреспондент белградской ежедневной газеты «Политика». Мужчина лет 30, высокий, подтянутый, широким добродушным лицом и хитроватыми насмешливыми глазами. Одевался он просто, но изысканно. Жил сначала в отеле «Империал», затем перебрался в дом «Банка» в районе Хонгоку. В Токио он появился 11 февраля этого года, но быстро упрочил свое положение среди топтателей земного шара, так называли в Японии газетчиков. Вукелич успешно владел японским разговорным языком. Безукоризненно знал он французский, английский, итальянский, немецкий, испанский. Настоящий газетный волк-международник. По национальности серб, по характеру француз. Он был женат на датчанке и в своем лице как бы представлял многоязыкую Европу. Бранко слыл щедрым, охотно передавал менее удачливым собратьям редкие снимки, иногда предоставлял им для работы свою хорошо оборудованную фотолабораторию. И языки поговаривали, что Бранко по ночам фабрикует видовые открытки и сбывает спекулянтам. Но добродушный фоторепортер только посмеивался в ответ и не опровергал слухов. «Каждый делает деньги, как умеет». Да фоторепортера никто и не осуждал. Все жили голодновато, и каждая иена была на счету. А у Бранко жена, ребенок. Им даже восхищались. Бранко проныра из проныр. Его ядовито-зеленую карточку прессы видели и в приемной премьер-министра Японии, и в Министерстве иностранных дел, и в гостиной адмирала Като, душителя советской власти во Владивостоке в 1918 году, бывшего начальника морского генерального штаба. Ворчливый усатый адмирал щеголял знанием русского языка, но Бранко, к сожалению, не владел этим языком. По случаю вступления в ассоциацию Рихард пригласил собратьев по Перу в «Империал», угостил обедом и хорошим вином. Все решили, что он свой парень, не задавака, обычай шестой державы блюдет. Вукелич, хоть и присутствовал в компании, но ни словом не обмолвился с Зорге. Время еще не наступило. Оба изучали друг друга. Опасались, как бы иностранная контрразведка не подсунула подставное лицо. Ведь до этого Бранко и Рихард никогда не встречались. Весьма тщательно готовился Зорге к обеду в немецком посольстве. Он понимал, что ему просто-напросто повезло на первых порах. Обед в посольстве — это вам не какой-нибудь а-ля фуршет, когда пьют и закусывают стоя. На обед попадают избранные. В приглашении указана форма одежды — фрак. Через фрау Отт Зорге разыскал лучшего портного. В 20:00 начался дипломатический прием. Присутствовали высокопоставленные чиновники японского министерства иностранных дел, японские журналисты, военные. Зорге усадили на далеко не почетное место. Он пока что был на запятках, и никто не обращал на него внимания. И лишь приехавший из Нагои стажер Абверовец, подполковник Эйген Отт, которого посольские упорно не хотели принимать за своего, так как армейский офицер есть армейский офицер, и ничего больше, лишь один Эйген Отт шумно приветствовал Рихарда. Наконец-то в Токио пожаловал приличный человек. Отт все время чувствовал себя отверженным и искренне обрадовался появлению корреспондента. Он сразу же распознал в нем родственную душу. Фрау Отт успела шепнуть мужу кое-что о высоких покровителях журналиста. Геббельс, Функ. Давно ли Отт издевался над богемским ефрейтором? Сейчас франдерство как не бывало. Протягивая руку, Отт вскричал. «Я вас знаю! Мы встречались в Бюргер-Брейкеллере!» У подполковника Отта была хорошая память, но сейчас он ошибся. А, возможно, тоже путал Рихарда с Вольфгангом Зорге. Дни было притвориться, что они и в самом деле познакомились в Мюнхене в пивном погребке Бюргер-Брейкеллере. Этот погребок уже вошел в историю нацистской партии, стал своего рода меккой закоренелых фашистов. Погребок был колыбелью знаменитого путча нацистов 8 ноября 1923 года. Гитлер в окружении золотых фазанов, то есть элиты партии, наведывался сюда каждый год. Рихард расплылся в счастливой улыбке и с чувством пожал руку подполковнику. Так встречаются старые партийные друзья, единомышленники. Все это со стороны выглядело весьма правдоподобно. Ого, оказывается, доктор Зорге пользуется широкой известностью. Рихард не удержался от коварного комплимента Отту. Он сказал, что именно в Бюргер-Брейкеллере фюрер впервые назвал офицеров будущего вермахта людьми первого сорта. Отт просиял и сразу же представил корреспондента японским военным. Зорге получил приглашение в гости к Оттам. Ведь корреспондент влиятельных газет одной меткой фразой поднял подполковника в глазах общества. Конец изоляции и косым взглядам. А так как от косых взглядов посольских дам больше всего страдала его жена, Отт был вдвойне счастлив. За столом фройлен Гаас сидела напротив Зорге и не сводила с журналиста сияющих глаз. Над немецкой колонией в Токио висела тяжелая безысходная скука. Надоевшие лица, однообразная жизнь. Интересные мужчины женаты и предпочитают проводить досуг в семейном кругу. В увеселительные заведения Асакусу вход им наглухо закрыт. Фройлен Гаас видела жесткое волевое лицо, мощный лоб с небольшими залысинами, волнистые темно-каштановые волосы. Даже когда Рихард улыбался, пронизывающий взгляд его голубых глаз не становился теплее. По мнению Фройлен, это и был идеал мужской арийской красоты. Гаас не любила ездить в воскресные дни в Камакуру, но когда собралась небольшая компания, куда вошли супруги Отт и Зорге, фройлен присоединилась к этой компании. Потом они купались в море, фотографировались на каменных ступенях 16-метровой бронзовой статуи Будды, побывали в синтоистском храме, где хранится зеркало богини солнца Аматерасу. Совсем осмелевшая фройлен пояснила, что в самой священной части синтоистских храмов обязательно хранятся зеркало и меч. Зеркало символизирует женщину, которая должна всегда быть лишь отражением мужчины, а меч, естественно, мужчину, самурая. Тут-то Зорге и взглянул впервые на фройлен с интересом. Ведь он был новичком, и его занимало все, что связано с обычаями японцев. Он извлек блокнот и деловито записал притчу о мече и зеркале. Кстати, он сказал своим друзьям, что через несколько дней, 4 октября, собирается отметить свое 38-летие. Все они должны быть и принять участие в составлении меню. Самый узкий круг. Зорге отметил свой день рождения в отеле «Империал». Круг оказался не таким уж узким. Собрались почти все посольские. Жена подполковника Отта, сам Отт ускакал в Нагою в артиллерийский полк, присутствовали даже высокопоставленные японцы. Об этом отеле японский поэт-коммунист Накано сказал: «Здесь Европа». И даже собаки здесь говорят по-английски. «Здесь этикет европейский». Хозяин оказался щедрым и, выбирая вино, показал свой безукоризненный вкус. Все остались довольны. А как он танцевал? Случилось так, что именно в этот день фройлен Гаас оказалась нездоровой. Чаще всего Зорге танцевал с фрау Отт. Случилось также, что ему пришлось провожать ее домой. Разгоряченная вином и танцами, она болтала без умолку и сказала, что назначение подполковника Отта помощником атташе — дело решенное. Скоро ее супруг вернется в Токио. Последние слова были произнесены с грустью. Видно, фрау не любила своего мужа, и он был ей в тягость. А, возможно, ей просто нравился приятный кавалер Рихард Зорге. Во всяком случае, они выяснили, что оба поклоняются Моцарту, и Рихард был приглашен в дом Оттов послушать игру хозяйки. Корреспондент с удовольствием принял очередное приглашение. Помощник военного атташе — это уже кое-что. Руководителем подпольной организации считался Зорге. Организации же, как таковой, пока не существовало. Прибыли в Японию отдельные лица, с ними следовало связаться, организацию надлежало создать. Для начала сколотить ядро. Ядро обрастет людьми. В ядро должны войти, кроме Зорга, Бранко Вукелич, неведомый художник Мияги, радисты Эрна и Бернгард. Разумеется, никто из них, кроме Рихарда, не имел четкого представления о предстоящей работе. Им ясна лишь общая задача – своей деятельностью защитить Советский Союз от происков империалистов. Вот во имя этой высокой цели они и вызвались поехать в Японию. Рихард рассчитывал также разыскать и привлечь в группу своего старого друга Адзаки Хадзуми, вернувшегося из Шанхая в Японию и продолжавшего сотрудничать в газете «Осака Асахи». Радисты Бернгард и Эрна приехали в Токио несколько раньше Зорга. Они уже успели установить контакт с Вукеличем и должны были представить Югослава Рихарду. Встреча состоялась. Зорга и Вукелич закрылись в кабинете, обменялись паролями. И тогда все наигранное, напускное сразу исчезло. Остались два коммуниста-подпольщика. Преобразилось и лицо Вукелича. Сделалось твердым, одухотворенным, как в те времена, когда он выступал на студенческих митингах в Югославии, как в тот памятный день осени 1932 года, когда его приняли в члены коммунистической партии. Спрашивал Зорга. Вукелич отвечал. У него накопилось изрядное количество информации, разрозненные факты, все, что удалось добыть у словоохотливых корреспондентов Англии, Америки, Франции, в посольствах этих стран, в редакциях газет Japan Times, Japan Advertiser, издающихся в Токио, в телеграфных агентствах. Договорились, что и впредь Вукелич будет нести ответственность за сообщения о намерениях западных держав на Дальнем Востоке. Токийская ассоциация представляла благодатное поле для подобной деятельности, и ее следовало использовать с наибольшим эффектом. Надлежало стать своим человеком во французском посольстве, сделаться сотрудником французского агентства ГАВАС. Радовало Зорга то, что один из флангов организации, контроль за деятельностью посольств Англии, Франции, Америки, надежно обеспечен. Здесь Вукелич был на своем месте. Его работа сулила немаловажные результаты. У него наметан глаз на все ценное, значительное. А обобщать, создавать цельную картину международных политических отношений, ставить прогнозы – вот это уже дело Рихарда. Фотолаборатория Бранко, не вызывая подозрений контрразведки, могла обеспечить организацию миниатюрными фотокопиями самых различных документов, которые следовало переправлять в Китай для передачи курьерам центра. Им никогда не доводилось встречаться раньше. Но еще в Москве, когда решался вопрос о составе группы «Рамзай», Зорге остановил свой выбор именно на Вукеличе. Выбор не был случайностью или результатом спешки, нет. Рихард основательно изучил все, что имело отношение к биографии Вукелича и его подпольной деятельности. И перед мысленным взором возник облик мужественного человека, неспособного на компромиссы с собственной совестью. Родился Бранко Вукелич 15 августа 1904 года в семье офицера, обнищавшего дворянина. Юность Бранко прошла в столице Хорватии, Загребе. Здесь учился в реальной гимназии, здесь поступил в университет. Мечтал стать архитектором. Мать, женщина образованная, утонченная, подметила в юном Бранко страсть к рисованию. Он брал альбом и целыми днями бродил по Загребу, срисовывал башню Лотаршчак, Каптолскую башню, церковь святого Марка, крепость Градец. Загреб издревле славился своими архитектурными памятниками, картинными галереями. Загреб славился также архитекторами Ковачичем, Эрлихом, Шоном, которые преподавали в университете. Мать всегда имела на Бранко огромное влияние. Она посоветовала учиться архитектуре, а потом Югославская академия наук и искусств, которая находится здесь же, в Загребе. Вукелич бредил архитектурными памятниками древней Эллады, любил музыку, живопись, литературу, был образцовым студентом университета. Но жизнь властно стучалась в двери аудитории. 17 августа 1921 года на Югославский престол вступил король Александр. Правительство внесло в учредительное собрание предложение принять коллективную клятву на верность королю. Коммунисты покинули учредительное собрание с возгласами «Да здравствует социалистическая Югославия!». Коммунистическую партию объявили вне закона. За принадлежность к коммунистической партии приговаривали к смертной казни. 40 тысяч коммунистов и революционно настроенных рабочих были брошены в тюрьмы. 40 тысяч! Именно в это время Вукелич и вступает в группу студентов-марксистов. Он сделал это втайне от родителей, так как считал себя вполне самостоятельным человеком. И только младший брат Славомира или Славко знал, где Бранко прячет листовки. Студенты-марксисты причисляли себя к коммунистической партии. Каждый считал великой честью в тревожное для Родины время участвовать в революционном коммунистическом движении. Марксистский клуб Загребского университета стал средоточием молодых революционных сил. В сентябре 1924 года в Загребе открылся съезд Хорватской республиканской крестьянской партии. Город оказался во власти десятков тысяч крестьян, приехавших из Далмации, Словении, Сербии, Боснии, Воеводины. Газета «Слободин дом» в это время писала: «Каждое упоминание о Советском Союзе вызывало бурю восторга. Непрерывно раздавались возгласы „Да здравствует Советский Союз!“». К крестьянам присоединились студенты Загребского университета. Они разбрасывали листовки, призывающие к конфискации и разделу земель крупных собственников к союзу с Советской Россией. Текст этих листовок составлял Бранко Вукелич, он же разбрасывал их по городу. На съезде присутствовал человек, которому Бранко жгуче завидовал. Это был лидер Хорватской республиканской крестьянской партии Степан Радич, грузный, круглоголовый мужчина с воловьим взглядом. Радич недавно вернулся из Москвы и теперь на съезде требовал установления Югославии и дипломатических связей с Советским Союзом. В день возвращения Радича из СССР на привокзальной площади в Загребе собрались тысячи и тысячи крестьян и рабочих. Газета «Политика», с которой Вукеличу суждено вступить в самые тесные отношения, так описывала это событие. Радич был встречен тысячами крестьян и горожан, приветствовавших его возгласами «Да здравствует наша народная Хорватия! Да здравствует Советский Союз!». В те дни, когда крестьяне держали власть в Загребе, полиции не было видно. Но съезд закончился, крестьяне разъехались. Начались жесточайшие репрессии. Степана Радича бросили в тюрьму. Хорватскую республиканскую крестьянскую партию, входившую в крестьянский интернационал, распустили, объявили просто вне закона. Полиция не обошла и мятежных студентов Загребского университета. В декабре 1924 года Бранко Вукелича и его товарищи арестовали. Славко гордился братом, мать была напугана. Она сделала все возможное, чтобы вызволить Бранко из тюрьмы. Его отпустили, выдали на поруки, но навсегда занесли в черный полицейский список. Выйдя из тюрьмы, Бранко стал партийным функционером. Коммунистическая партия готовилась к третьему съезду. Вукелич установил связи между организациями различных городов, ездил даже в Брно, в Чехословакию, откуда долгое время не мог выбраться и устроился там на учебу. А когда вернулся в Загреб, то оказалось, что здесь свирепствует белый террор. К власти пришло новое правительство ярого реакционера, ставленника дворцовой клики Узунковича, который в первый же день заявил, что пора кончать с игрой в парламентаризм, нужно железом и кровью подавить всякое свободомыслие. В Югославии царила безработица. Деревня была разорена, аферы и махинации в правительственных кругах приобрели небывалый размах. Под покровом темноты тайно пробрался Бранко в родной дом. Здесь он узнал, что за ним охотится полиция. Почти все его товарищи арестованы, кое-кому удалось бежать в Австрию. В ту же ночь Бранко встретился с членами марксистского кружка Креем и Будаком, с которыми был знаком еще по реальной гимназии. Они сказали, что собираются перейти через горную границу в Австрию и искать там политического убежища. Не примет ли Бранко участие в побеге? Он отказался, так как считал, что в Австрии ему делать нечего. Мать советовала выехать во Францию, там проживали дальние родственники. Мать заклинала его бросить революционную работу. В Париже нужно закончить образование. Вукелич записал: «К тому времени революция в Болгарии, Германии, Италии, Австрии и Венгрии, то есть во всех странах, окружающих мою родину Югославию, была подавлена. Мне и моим товарищам в Югославии ничего не оставалось, как ждать того момента, когда полиция нас схватит». Бранко не хотел становиться эмигрантом. Он решил на законном основании выехать во Францию для учебы, чтобы в любой момент иметь возможность вернуться на родину. Сперва выбрался в Белград. И здесь, вооруженный до зубов рекомендательными письмами, после долгих проволочек получил заграничный паспорт. Формальности вымотали из него душу, ведь он с часу на час ждал ареста. Но все обошлось. В конце 1926 года Вукелич прибыл в Париж. Париж, Париж. Он прекрасен, если у вас есть деньги. Денег у Бранко было мало. Он снял убогую каморку и занялся науками. Совсем недавно ему исполнилось 22 года. О 5 годах пребывания Вукелича во Франции известно не так уж много. Сюда к нему приезжала мать. Он убеждал ее, что, вернувшись на родину, должен будет вновь заняться революционной работой, ведь в Югославии установилась монархо-фашистская диктатура. Над коммунистами устроили громкий процесс. Запрещены все партии. 8 января 1929 года в «Правде» появилась статья «Военная диктатура в Югославии». «Правда» писала: «Несомненно, реакция отныне с еще большей силой обрушится на трудящиеся массы, а автономистским стремлением национальных меньшинств, в частности хорватов, будет объявлена беспощадная война». Вукелич учился в университете, одновременно служил во всеобщей электрической компании. В это время он познакомился с датчанкой Эдит, преподавательницей физкультуры. Они поженились, и вскоре у них появился сын. И все последние 5 лет Вукелич пристально следил за тем, что творится на родине. Он связался с югославской газетой «Политикой» и часто посылал туда статьи с политической оценкой международного положения. Так он сделался журналистом. Кроме того, он увлекался фотографией. Его снимки считались квалифицированными, их охотно принимал даже солидный французский иллюстрированный еженедельник «Вью». Бранко обладал большим чувством юмора, и это выражалось в его снимках. Но в политических статьях юмор отсутствовал, в них были горечь и боль. Он значился гражданином Югославии и был обязан отбывать воинскую повинность. В августе 1931 года его отзывают в Загреб. И вот он шагает по Илице, по узким кривым улочкам Горниграда. Ровно в полдень его приветствует выстрелом гречская пушка, установленная на верхнем ярусе башни Лотаршчак. Все свое, все знакомо. На военной службе Бранко пробыл всего 4 месяца. Официально его отчислили из-за слабого зрения, но истинная причина крылась в другом. Мы организовали большую демонстрацию в своей воинской части и в других частях, вспоминал Бранко. Дело в том, что 8 ноября 1931 года состоялись выборы в скупщину. Голосование производилось открытой подачей голосов под присмотром полиции. Подобные действия правительства вызвали бурю протеста. Рабочие и крестьяне бойкотировали выборы. Заволновались и студенты. Солдаты, ненавидевшие генерала Живковича, командующего Королевской гвардией, возглавившего правительство во время монархо-фашистского переворота, кричали «Долой белую руку генерала Живковича!». Вукелича, по сути, выслали из Югославии. В Париж он вернулся в январе 1932 года. Бранко был взбудоражен всем тем, что увидел на родине. Бороться. Но за годы учебы во Франции он оторвался от товарищей. Его борьба за эти 5 лет носила, если можно так выразиться, теоретический характер. Он считал себя коммунистом, но формально до сих пор в партии не состоял, не имел партийного билета, а, возможно, даже не числился за давностью лет и в партийных списках. Во всяком случае, в Загребе с коммунистами связаться ему не удалось. Тогда же, в январе 1932 года, он совершенно случайно встретил в Париже своих старых друзей по реальной гимназии и по студенческому марксистскому кружку Крея и Будака. Это они уговаривали в 1926 году Бранко бежать в Австрию, а теперь они во Франции. Встреча несказанно обрадовала друзей. Узнав, что Бранко только-только вернулся из Югославии, Крей и Буддек стали расспрашивать о выступлении солдат в Загребе, о студенческих демонстрациях в Белграде. Вукелич посетовал на то, что не удалось связаться с товарищами. Ведь если подходить формально, то получается, что он будто бы находится вне движения. Но так ли это? Крей улыбнулся. «Считай, что последние 5 лет ты был в отпуске. Ну а что касается формальности, то могу твердо обещать, партийный билет ты получишь. Мы ведь представители Компартии Югославии, но предварительно ты должен пройти проверку. Сам понимаешь, 5 лет все-таки большой срок». Они долго беседовали. Крей разъяснял. Да, случилось так, что во время белого террора определенная часть коммунистов вынуждена была покинуть Югославию и выехать в разные страны. Это временное явление. Компартия сейчас принимает меры для преодоления кризиса, возникшего в ее рядах в первые годы монархо-фашистской диктатуры. В той стране, где в силу обстоятельств оказались хотя бы 3 югославских коммуниста, организуется марксистский клуб, наделенный правами партийной ячейки. Такой клуб существует и в Париже. Бранко должен посещать его. Крей и Будак поддерживают тесную связь с Югославией. Эмигрантами они не считали себя никогда. Бранко Вукелич получил партийный билет. Стаж пребывания в Компартии Югославии исчислялся с 1924 года. Бранко с жаром занялся революционной работой. Статьи в газетах, выступления в марксистском клубе. Для его буйной натуры этого было мало. Он стал мечтать о большом деле, которому можно было бы отдать себя всего. На заседаниях клуба Крей говорил: «Мы должны бороться за мир. Поддерживая мир во всем мире в течение нескольких ближайших лет, мы предоставим Советскому Союзу возможность построить социализм». Но Крей никогда не был в СССР, никогда не встречался с русскими коммунистами. Бранко всегда хотелось попасть в Советский Союз, увидеть все своими глазами, драться за социализм. Он всем и каждому говорил о своем стремлении попасть в социалистическую Россию. Крей откровенно признался, что помочь не в силах, он ведь и сам с радостью побывал бы в СССР, но коммунисты должны работать на местах. Бранко проникался все больше и большей враждебностью к капиталистическому миру. Во Франции разразилась финансовая паника. Тысячи безработных бродили по улицам. Должность Бранко в электрической компании сократили, и он остался без работы. Это подстегнуло его, заставило заняться журналистикой. У него была хватка газетчика. Журнал «Вью», несмотря на тяжелые времена, продолжал благоволить к нему. Редактор давно вынашивал мысль посвятить один из номеров странам Дальнего Востока, Китая, Япония. Экзотика. Это привлечет подписчиков. В журналистской компании Бранко встретил женщину-художницу. Однажды, когда Бранко заговорил о дальневосточном номере «Вью», она сказала: «Япония — страна прекрасных пейзажей. Завидую вам». Вукелич был удивлен. Она рассмеялась: «Разве вы не собираетесь в Японию? А почему бы вам в самом деле не поехать в Японию?» Они стали встречаться. Она пожелала познакомиться с Эдит. Узнав, что жена Бранко квалифицированный преподаватель по японским гимнастическим упражнениям, художница была удовлетворена. Она посоветовала Эдит съездить в Данию и заручиться рекомендательными письмами из авторитетной датской школы, связанной с японскими гимнастическими кругами. «Вы можете отказаться от поездки в Японию», — сказала она. «Это дело добровольное. Я высказал ей окончательное согласие и одновременно признался в страстном желании побывать в Советском Союзе», — писал впоследствии Бранко Вукелич. Она сказала, что, по ее мнению, такое желание вполне осуществимо. Вукелич помчался к редактору журнала «Вью» и сказал, что согласен поехать в Японию и готов подписать контракт. Редактор немедленно оформил контракт и выдал Вукеличу корреспондентский билет. Бранко добился аудиенции у президента всеобщей электрической компании. Президент принял его сухо, но сразу подобрел, когда узнал, что Вукелич вовсе не собирается просить о трудоустройстве. Рекомендательные письма в Японии? О, пожалуйста! Поездка в Японию дьявольски интересна. Проклятый кризис гонит людей на край света. Если дела поправятся здесь, в компании, место всегда за господином Вукеличем. Он и японцам рекомендует Вукелича как превосходного юрисконсульта. В жизни все может пригодиться. Пока Эдит совершала поездку по Дании, Бранко связался с югославской еженедельной газетой «Политика» и также получил корреспондентское удостоверение. Газета «Политика» желает иметь своего корреспондента в Токио, тем более что газете это ровным счетом ничего не стоило. На подготовку к отъезду Вукеличу дали всего 6 недель, но он успел оформить все эти дела. Закупил книги по искусству Японии, запасся фотоматериалами и альбомами в таком количестве, что их хватило бы на несколько лет. Путешествие в Японию длилось 43 дня, и 11 февраля 1933 года Вукелич с семьей высадился в Иокогамском порту. С Рихардом Зорге Вукелич встретился только 8 месяцев спустя. Чем же были наполнены эти 8 месяцев? Да прежде всего журналистской деятельностью, знакомством с французскими, английскими и американскими коллегами. Вукелич был хорошо принят в японских журналистских кругах. Он обладал веселым общительным характером, и повсюду его встречали улыбкой. Он пытался создать впечатление несколько легкомысленного человека, которому все нипочем. Великолепное знание английского, французского, немецкого и других языков делало его неким посредником в Токийской ассоциации иностранных корреспондентов. Как одержимый носился он по картинным галереям Токио, осматривал буддийские храмы в Камакури, Киото, Нари, заполнял альбомы изображением бронзового Будды-целителя из храма Кофокудзи, Амида Будды, Вайрачана Будды. Его пленила крылатая японская архитектура. Ого! Япония — обетованная страна художников, скульпторов, архитекторов. Языки всегда давались Бранко легко, и он сразу же занялся японским. Живой, восторженный, немного опьяненный всем увиденным, приходил он домой. Эдит ворчала. На работу устроиться, несмотря на блестящие рекомендации, ей не удается. В Токио своих преподавателей гимнастики некуда девать. Она была дурой, согласившись ехать сюда. Бранко успокаивал жену, в конце концов, все как-нибудь образуется, ведь они в Японии, в Японии. Психолог по натуре, рационалист в своей области, Рихард Зорге обладал моральной интуицией, поистине граничащей с прозорливостью. Он никогда не ошибался в людях. Любая ошибка могла стоить жизни, загубить все дело. В работе он искал единомышленников и всякий раз находил их. Вукелич был таким единомышленником. Бранко рассказывал, как он с семьей пробирался в Иокогаму по туристскому маршруту из Марселя через Красное море, Сингапур и Шанхай. Он умолчал о том, какое затруднительное финансовое положение попал, не рассчитав свои скромные средства. Сперва поселился в самой лучшей гостинице, а затем в меблированной квартире банка. В Париже его уверяли, что жизнь в Японии баснословно дешева. На 10 йен в день можно якобы с семьей прожить роскошно. Вы! Действительность оказалась намного жестче. 10 йен в день – комната и питание для двух человек стоили в Токио около 10 лет назад, до того, как было введено эмбарго на золото. Но Рихард уже знал от радиста о затруднениях Бранко и посоветовал ему подыскать более скромный и более уединенный дом, где можно было бы без опасений развернуть радиостанцию. Вукеличи перебрались на улицу Санайте в квартал Усигомэку. Здесь Бернгард и Эрна занялись монтированием радиостанции. Рихарду не терпелось установить связь с центром. Но радисты попались нерасторопные. Они все не могли найти нужные детали, слонялись целыми днями по городу, или же, закрывшись в комнате, что-то паяли, ругались, переделывали все заново. Бернгард оказался человеком вспыльчивым, угрюмым, с большим самомнением, но, к сожалению, недалеким. Теоретически свое дело он, может быть, и знал, но что касается практики... Кроме того, он часто пренебрегал правилами конспирации, по всякому поводу разыскивал Рихарда и докучал ему, делал многозначительный таинственный вид, изображая из себя заговорщика. За несколько месяцев он успел надоесть Рихарду до смерти. И Зорге дал себе слово при первой же возможности отстранить этого человека от организации. Но пока Бернгард действовал, он поднял на ноги всех продавцов радиомагазинов. Зорге дал указание Вукеличу связаться с художником Мияги, который вернулся из Америки на родину совсем недавно, в октябре. Первого же дня стал следить за объявлениями в английской газете Japan Advertiser. Именно в этой газете должно было появиться объявление, условный сигнал «Хочу приобрести гравюру Укиаэ». Каким образом японец Мияги Итоку попал в Америку и почему он много лет спустя решил вернуться на родину, чтобы здесь заняться делом, весьма и весьма далеким от изобразительного искусства, которому он мечтал посвятить всю свою жизнь. Родился он на острове Окинава в семье разорившегося земледельца. Нужда заставила отца эмигрировать сначала на Филиппины, а затем в Калифорнию. Итоку в это время воспитывался в семье деда и бабки со стороны матери. В 1917 году он закончил среднее образование и поступил в учительский институт. Институт пришлось оставить. молодой человек вспомнил об отце, сел на пароход и в июне 1919 года ступил на американский берег. Втайне он надеялся в более сухом климате избавиться от туберкулеза. В те времена эмиграция считалась обычным делом, и на Тихоокеанском побережье США существовали огромные поселения японцев. В течение 2 лет Етоки занимался в школе английского языка, потом стал посещать школу художеств в Сан-Франциско, а затем в Сан-Диего. Но туберкулез привязался к молодому человеку накрепко. Мияги-старший мало чем мог поддержать сына, так как жил бедно. В конце концов, скопив небольшую сумму, он надумал вернуться на Окинаву. Етоку остался совершенно один в чужой стране. Питался скверно, приходилось думать не об искусстве, а о куске хлеба. Все же ему удалось закончить художественное училище в Сан-Диего, а затем институт живописи Макдональда Файта. Он устроился рабочим на ферму близ Брулли. Выбраться из нищеты помогли друзья Абе Кензен, Дзюн, Синсей и Никамура Кокки. Они взяли Етоку в пай и открыли в маленьком Токио Лос-Анджелеса ресторан «Сова». К этому времени относится и расцвет таланта Мияги. Он рисовал самозабвенно, не заботясь о том, купят ли его картины. Но картины покупали. Появились деньги. Можно было, наконец, обзавестись семьей. Летом 1927 года Мияги женился на Ямаки Чио, переехал жить в Лос-Анджелес, в дом японского фермера Китабаяси и Исасабура. Под влиянием своих друзей за год до этого Мияги организовал в ресторане «Сова» кружок по обсуждению социальных проблем. Что толкнуло его на подобный шаг? Сам он об этом говорил так: «Я не могу сказать, что не подвергался влиянию своих друзей и книг, которые я читал, но гораздо большее влияние на меня производило то, что я видел. Неустойчивость американского капитализма, тирания правящих классов и, прежде всего, бесчеловечная дискриминация в отношении азиатских народов. Я пришел к заключению, что лекарством от всех этих болезней является только коммунизм». К выводу к этому Мияги пришел не сразу. Вначале были шумные собрания, споры, кружок стали посещать коммунисты. Американский профессор русского языка Такахакаси и другой коммунист по фамилии Фистер читали кружковцам лекции на политические темы, знакомились с трудами Маркса, Энгельса, Ленина, рассказывали о Великой Октябрьской революции в России. Постепенно марксистский кружок превратился в общество пробуждения, затем в рабочее общество со своим журналом «Классовая борьба» и еженедельной рабочей газетой. Под влиянием рабочего общества возникло общество пролетарского искусства, куда без колебаний вступили Мияги и его жена Чио, а также их многочисленные друзья, художники, журналисты. Начались аресты. Попал в тюрьму редактор рабочей газеты, друг Мияги Кэммоцу. 7 человек были высланы вместо Японии в Гамбург под гарантию германского посла. В 1931 году Мияги вступил в американскую компартию и состоял в так называемой секции восточных национальностей Калифорнийской организации. Эта секция была сформирована из японцев, китайцев, филиппинцев и индийцев. В большинстве в то время были японцы. В детстве я был откровенным националистом, но даже тогда я возмущался тиранией японской бюрократии. Доктора, адвокаты, банкиры и чиновники в отставке имели обыкновение прибывать сюда из Катасимы. Они становились ростовщиками и эксплуатировали местных крестьян. Я ненавидел этих людей, потому что мой отец учил меня никогда не использовать чужую слабость. Точно так же он преподавал историю Окинавы, сравнивая прошлый славный период с теперешним полуколониальным положением. Мне кажется, что критика этой бесчеловечной тирании и бедности народа Окинавы впервые обратили мой ум на политические вопросы. Такова история художника-искусствоведа, коммуниста Мияги Етоку, который добровольно пожелал работать в организации Зорге, бросил обеспеченную жизнь в Америке, все свое имущество, дом и устремился навстречу опасностям. Он не хотел подвергать риску любимую жену Чио, а потому оставил ее в Лос-Анджелесе, пообещав скоро вернуться, хотя и не был твердо уверен, что это удастся сделать. Увидеться им больше не довелось. Наконец-то, в середине декабря 1933 года, Мияги обнаружил в Japan Advertiser нужное объявление. Он поспешил в бюро объявлений Исуися и встретил здесь Вукелича. «Это я ищу гравюру Укиаэ», — сказал Бранко. Когда они остались одни, журналист протянул бумажный американский доллар. У Мияги в кармане хранился точно такой же, только с номером на единицу больше. Все сходилось. Но Мияги пока еще не числился членом организации. Это была строго добровольная организация, и вступить в нее художник мог только после знакомства с Зорге, после обстоятельной беседы с ним. В случае несогласия Мияги мог спокойно вернуться в Америку, дав слово хранить тайну. В картинной галерее Уэно появились два иностранных журналиста — Рихард Зорге и всем известный Вукелич. Каждый из них собирался написать статью о японском искусстве в свои газеты. Но как может разобраться иностранец, не знающий японского языка, истории искусства Японии, в многочисленных макимоно, картинах-свитках в стиле Ямато-йо, в гравюрах Хосикавы Моронобу, Хокусаи, Хиросиги? Превосходно владеющий английским языком художник-искусствовед Мияги взял на себя нелегкую задачу рассказать иностранцам историю развития японской гравюры. Он говорил, а Бранко и Рихард записывали в блокноты. Художник был худ, с нездоровым румянцем на впалых щеках, его сжигал туберкулез. Большие карие глаза лихорадочно блестели. Говорил он интересно, и Зорге не на шутку увлекся. А Вукелич же вообще был человеком искусства, художником, и отправился в Японию с тайной надеждой, помимо основного дела, всерьез изучить архитектуру древних храмов, школу живописи тушью сэсю и, конечно же, гравюру на дереве. Если раньше Рихард сомневался, что такое лицо, как художник, может принести пользу организации, то теперь, познакомившись с Мияги, понял, что имеет дело с натурой чистой, убежденной, а главное – непреклонной. В конце концов, не так уж важно, что служит прикрытием члену организации, важны его принципы, готовность пожертвовать жизнью, если это потребуется. Сам Мияги считал себя неподготовленным для разведывательной деятельности, и такое чистосердечное признание понравилось Рихарду. Он не любил людей, которые быстро загораются и также быстро гаснут. Но у Мияги был опыт нелегальной работы, и этот опыт теперь мог пригодиться. Зорге не торопился с окончательным ответом. Лишь после нескольких встреч Мияги твердо заявил, что вступает в организацию. «Я пришел к выводу о необходимости принять участие в работе, когда осознал историческую важность задания, поскольку мы помогали избежать войны между Японией и Россией. И так я остался, хотя хорошо знал, что в военное время я буду повешен», скажет позже Мияги. Следовало также связаться с Одзаки, который находился в Осаке. В данном случае трудно было обойтись без помощи Мияги. О Хадзуми Одзаки Зорга думал еще в Москве перед отправкой в Японию. Думал в первые же часы своего появления в Токио, наводил о нем справки. И теперь, когда он, как журналист, каждый день убеждался, что отношения между Германией и Японией укрепляются, Одзаки стал прямо-таки необходим. Что замышляет правящая верхушка нации Ямато? Давно ли генерал Танака призывал к войне с Советским Союзом? Правда, потерпев провал, Танака ушел в отставку еще в 1929 году, но предан ли забвению знаменитый секретный меморандум Танаки? То, что японцы вторглись за Великую Китайскую стену в провинцию Хэбэй, командуют в Маньчжурии, это уже реальность. То, что активизировалось молодое офицерство, настроенное милитаристкой, тоже реальность. Все чаще японская военщина проповедует в печати необходимость захвата Советского Приморья. Японо-маньчжурские войска то и дело вторгаются на территорию СССР. Япония наотрез отказалась подписать с Советским Союзом пакт о ненападении. Конечно, подобная ситуация не может не насторожить. А главное, как будут развиваться взаимоотношения Японии и Германии дальше? Зорга знал, что в правительственные круги Японии доступ иностранцу закрыт. Вы можете великолепно владеть японским языком, можете состоять в дружбе с высокопоставленными японцами, очаровывать их превосходным знанием японских обычаев, литературы, искусства. Но вы никогда не проникнете в святая святых японской политики. Для этого нужно быть японцем. Здесь необходим Одзаки, известный в правительственных кругах как один из лучших специалистов по Китаю. В Шанхае Одзаки хорошо помогал группе Рихарда. Не переменились ли его взгляды с тех пор? Не отошел ли он от беспокойной политической жизни? Нет. То и дело в Осака-Асахе появляются его статьи, направленные против экспансионистских устремлений японской военщины. Рихард отправился в японскую Венецию, город Осаку. Тут по дороге он впервые с близкого расстояния увидел сверкающий конус знаменитой Фудзиямы. Японская Венеция встретила его чадом бесчисленных заводских и фабричных труб. Это был второй по населению город в стране, огромный Тихоокеанский порт. Осаку не зря называли Японской Венецией. По бесчисленным перекрещивающимся каналам сновали катера, грузно плыли караваны барж, в город заходили даже океанские суда. Японию обслуживали два крупнейших конкурирующих газетно-издательских концерна. Майницы, отражающие интерес промышленной буржуазии, и Асахи, собственность акционерного общества, половина акций которого принадлежала сотрудникам редакции и журналистам. Концерн Асахи считался носителем прогрессивных тенденций. В любом городе, в любой провинции каждый концерн имел свои газеты. К примеру, Токио Асахи и Токио Ницы-Ницы, Осака Асахи, Осака Майницы. Газетная война велась не на жизнь, а на смерть. Каждый стремился любыми способами залучить подписчика. Одзаки находился в Осака-Асахе, он так же, как и другие сотрудники, был держателем акций. Кроме того, он много зарабатывал. Прожорливые газеты с миллионным тиражом, выходящие два раза в день, беспрестанно требовала нового материала, обстоятельных политических статей. Одзаки трудился, не покладая рук. Часто также его статьи появлялись в солидном политическом журнале «Тюкорон». Именно статьи Одзаки, содержащие глубокий анализ внутриполитического положения в Китае, опубликованные этим журналом, считались наиболее авторитетными даже в правительственных кругах. Одзаки знали как крупного специалиста в вопросах японской и китайской истории и культуры. Он считался ведущим экспертом по китайским делам, имел несколько научных трудов. В конце весны 1934 года в редакцию «Осака Асахи» зашел худощавый человек в американском костюме, представившийся как Минами Рюити. Это был художник Мияги. Он намекнул Адзаки, что с ним желает встретиться старый друг по Шанхаю. Адзаки сразу же догадался, что в Японии появился Зорге, но он не стал ни о чем расспрашивать, а назначил художнику встречу вечером в китайском ресторане. Тут они могли потолковать без свидетелей. Решили, что встреча Зорге и Адзаки произойдет в ближайшее воскресенье в заповеднике Нара. На том и расстались. Не нужно, однако, думать, что Мияги, выполняя просьбу Зорге, мог составить четкое представление о роли Адзаки в организации. Он вообще не знал, зачем журналист из Осаки потребовался Рихарду, и имеет ли все это отношение к делам организации. А для Адзаки художник был лишь эпизодическим лицом, неким Минами Рюити. Нара — провинциальный городок, притулившийся под самым носом у Осаки, города-гиганта. Некогда в древности Нара была столицей, а сейчас превратилась в большой музей страны. Правда, не все музеи доступны здесь для широкой публики. Так, императорский дворец сокровищ, размещающийся в деревянном здании, всегда закрыт. Есть еще дворцовый музей, где сосредоточены коллекции ранней японской скульптуры. Искусство сейчас меньше всего занимало Рихарда. Он с волнением ожидал встречи с Хадзуми Адзаки. Согласится ли Адзаки вступить в организацию? И вот в аллее показался Адзаки. Японец интеллигентного вида, с гладко зачесанными волосами в больших очках. В руках он мял шляпу. В нагрудном кармане торчало несколько самопишущих ручек. Он неторопливо подошел к Зорге, и они, как бы обмениваясь впечатлениями, заговорили. Встреча обоих обрадовала. Проницательный Адзаки знал, о чем пойдет речь. Он добродушно щурил темные глаза и ждал. Когда же Рихард без обиняков сказал, зачем пожаловал, эксперт протянул руку. Он согласен сотрудничать, готов помогать Зорге и его друзьям. Адзаки только казался тихим. На самом деле он был тверд, как железо. И самое главное, последователен.